Вас от имени колхоза благодарит. И ему спасибо. А вот Сукачев на секунду замялся. Невесту мою видели? Он сунул руку в карман и подал Голубеву аккуратно завернутую в газету фотографию с зазубренными краями. «Славная девушка! Приедешь? Женишься? Как придется!» Сукачев густо покраснел. Послышалось тонкое протяжное гудение. Они подняли головы в голубом небе. Меж двух кудрявых тучек появилась белая полоска. Она все удлинялась, потом завернула за тучку и растаяла. «Реактивный!» — с восхищением сказал Сукачев. В палату вошла Аллочка. «Леонид Васильевич, вас начальник госпиталя вызывает». «Павлуша, передай, чтоб не расходились», — наказал Голубев. «Вернусь, обход начну». В приемной начальника госпиталя Голубев столкнулся с Песковым. Он поздоровался и пропустил Пескова вперед. Генерал Луков предложил им сесть и сообщил. «В одном из гарнизонных госпиталей появился точно такой же больной, как и наш Сукачев. Они просят проконсультировать их. Возможно, придется побыть там 2-3 недели, практически помочь делу. Как вы на это смотрите, Иван Владимирович?» Песков медленно поднялся, покашлял. «Я, собственно, вряд ли смогу быть консультантом. Дело в том, что я не сторонник метода лечения, имевшего место в нашем госпитале, это вы знаете. Один случай меня не убедил. Это еще не правило, да-с. Возможно, майор Голубев пожелает, он ведь специалист по этому вопросу». Генерал Луков поморщился и обратился к Голубеву. «Что ж, уговаривать не будем. Поезжайте вы, гвардии майор». «Слушаюсь. Можете идти. Поезд отходит, кажется, часа через два. А вы, Иван Владимирович, подождите. У нас с вами серьезный разговор». Выходя из кабинета, Голубев взглянул на покрывшееся пятнами лицо Пескова и подумал, неужели и там найдется такой же? Снова придется воевать. Ну что ж, если нужно, будем воевать. Когда Голубев вернулся в палату, Сукачев все еще стоял у окна. Голубев приблизился к нему и спокойно сказал: «Павлуша, придется нам с тобой попрощаться». Он заметил, как у Сукачева дрогнули брови, а лицо выразило испуг. «Я в командировку еду. Там точно такой же больной, как и ты, просит помочь. А ты через 2 недели дома будешь». «Леонид Васильевич, ничего, Павлуша, ты уже на своих ногах, все будет хорошо». Голубев машинально полез в карман за трубкой. Трубка ослепительно блеснула на солнце. Голубев секунду посмотрел на нее и вдруг протянул Сукачеву. «Возьми на память». Выйдя на улицу, он оглянулся на госпиталь и увидел Сукачева. Сукачев стоял у раскрытого окна и махал ему рукой. 1953-1955 годы. Трусковец, Ленинград. Владимир Дягилев и его книги. В одном из летних номеров «Пионерской правды» за 1933 год было напечатано письмо уральского школьника Алексею Максимовичу Горькому. Мальчик писал: «Здравствуйте, дорогой Алексей Максимович! Благодарю вас за то, что вы заботитесь о нас, детях Советского Союза, спрашиваете у нас, какие темы нас интересуют, для того, чтобы удовлетворить наши читательские запросы. Речь шла об известном обращении Алексея Максимовича Горького к пионерам и школьникам.